странное и дикое явление в поврежденной грехом природе нашей. Иногда ненавидеть благодетельствуемых и за свое благодеяние платить им нерасположением. О, как тесно, скудно любовью и милостью сердце наше! Как оно самолюбиво! Враг сильно посмеивается над нами. Он хочет уничтожить плоды наших добрых дел. Но ты тем более люби, чем более кому благотворишь, зная, что получающий от тебя милость служит и для тебя залогом помилования твоего от Бога.